она услышала шаги и увидела фонарь, свет которого зигзагами двигался между деревьями. Мавл возвращался. Голосом, огрубевшим от страха, ей удалось один раз позвать его по имени. «Мадам, поворачивайте назад. Мы должны позвать на помощь». Она не могла ни двигаться, ни говорить. У фонарика кончался заряд батарейки. Свет тускнел, пока совсем не пропал. «Озеро в Венусском лесу», — говорил Мавл. Но его слова казались ей лишенными смысла. Его кресло-коляска стоит там, на берегу, а в воде перевернутая лодка. «О, мадам!» «Какая лодка?» Никакого следа, ни единого звука. И вода в озере такая же неподвижная и черная, как небо, и костыль его плывет по воде. «Случилось ужасное, вот что я вам скажу. Бедная мадам». Он сделал движение в том направлении, где она, по его предположению, должна была находиться. В темноте он ее не видел, но Энджел внезапно пошла вперед. «Не ходите туда, умоляю вас», — сказал он. «Пойдемте со мной обратно в дом. Мы должны вызвать полицию». Она летела мимо него через деревья все дальше, в том направлении, откуда он только что пришел. «О, не ходите в это ужасное место!» — кричал он ей вслед. Она почти бежала, натыкаясь на деревья. Они перегораживали ей дорогу, как в ночном кошмаре, и, казалось, сами надвигались на нее. На бегу она начала выкрикивать имя мужа, и от безумных звуков ее голоса у Мавла разрывалось сердце. Оказавшись на берегу озера, она замолчала. Здесь деревья расступались, и оттого не было так темно, как в лесу. Вода казалась гладкой, будто отполированной, совсем неподвижной. Какой-то миг она была так напугана, что боялась кричать и вообще издавать какие-либо звуки. Ей вдруг показалось, что даже ее дыхание может навлечь беду. Затем она начала произносить шепотом его имя вновь и вновь. По мере того, как женщину охватывала паника, ее голос звучал все громче, пока не перешел в истерический крик. Энджел пыталась заглушить этим криком все. Звук разрастался, расходился кругами, и испуганные птицы слетали с верхушек деревьев. Хлопанье их крыльев казалось похожим на преисполненные сарказма аплодисменты сотен ладоней. Глава 9. Памятник Эсме был воздвигнут на возвышении, расположенном на некотором расстоянии от дома. Он был виден с липовой аллеи, и перед каждым подходившим к главному входу представала неаккуратная вырубка. Природа поторопилась заполнить образовавшуюся пустоту, и теперь к гранитному обелиску начинал подбираться папоротник-орляк. Под огораживающий памятник железной цепью пощипывали траву кролики, на его каменной поверхности оставили следы грачи и лесные голуби. Мемориальный комплекс так никогда и не был закончен. Дальнейшим планом Энджел — подвести к нему ступени лестницы и мраморное основание с выгравированным на нем именем Эсме, так и не суждено было осуществиться. До каменотеса дошли слухи, что она не располагает достаточными средствами, и он решил сначала получить сполна за сам обелиск, прежде чем рисковать, затрачивая новый материал.